Его сердечный ритм начал замедляться. Фактически, он почти остановился. Его поток крови также прекратился. Нин просто сидел и, казалось, стал уединенным иссохшим деревом. Однако его чувства были более острыми, чем когда-либо прежде. «Мое божественное тело». Нин снова заглянул внутрь себя, обнаружив чувство голода, которое пронизывало все его тело. «Вперед! Пора начинать!» Нин немедленно приступил к созданию техники для прорыва. «Пусть Дао меча станет ядром!» Мгновенно, божественная сила, пронизывающая каждую клетку в теле Нина, начала меняться, превращаясь в бесчисленные крошечные мечи. Каждая капля божественной силы имела форму меча, и все тело Нина состояло из бесчисленных крошечных мечей. Каждый крошечный меч олицетворял суть великого Дао, Дао меча. При прорыве, чтобы стать истинным богом, старшим богом, или богом мира, было одно общее необходимое условие. Нужно было использовать конкретное Дао в качестве ядра. Можно провести аналогию. Если техника строительства была неточной, получалось хрупкое, недолговечное здание. Но если строительная техника была хорошей, построенное здание могло существовать тысячи лет. Принцип был тот же. Если кто-то хотел создать мощное божественное тело, нужно было использовать блестящие техники. Секрет успеха здесь заключался в Дао, которое использовалось в качестве ядра. Взять Нина, например. Как у внеземного бога, его божественное тело давно достигло уровня совершенства. Оно не могло приобрести никаких дальнейших улучшений. Однако, чтобы войти в высшие царства истинных богов, он сначала должен был получить достаточно чистую божественную силу. Его божественная сила была более чем в 100 раз чище, чем у обычного внеземного бога, а это означало, что ему нужно было изменить ядро Дао, которое служило источником его божественной силы. Когда Нин стал внеземным богом, его ядром Дао было Дао дождя. Теперь, для прорыва, чтобы стать истинным богом, Нин решил использовать Дао меча в качестве своего ядра. В трех царствах считалось, что на самом деле нет никакого табу, и любое Дао можно использовать в качестве ядра. После овладения конкретным божественным Дао, можно было использовать его как ядро для того, чтобы стать Дао-отцом. Однако, техника, переданная Богом мира Северный Покой, включала в себя множество примечаний к деталям. С каждым прорывом к новому уровню божественное тело заново трансформировалось и усовершенствовалось. Ядра Дао, используемые для каждого раза, не должны противоречить друг другу. Например, если кто-то стал внеземным богом, используя Дао преисподней в качестве ядра, тогда, чтобы стать истинным богом, нельзя использовать великое Дао падения воды, иначе два этих Дао будут мешать друг другу. В этом случае можно стать истинным богом, но тогда не будет никакого шанса стать великим богом. В трех царствах становление истинным богом посредством совершенствования считалось вершиной силы. Однако некоторые из высококлассных практикующих в бесконечном исконном хаосе устремили свои взгляды на более высокие вершины. Они усвоили мудрость своих старейших, и поэтому также вывели свои собственные правила, чтобы их преемники знали, чего делать нельзя. Например, Дао, которые вы выбрали для вашего прорыва, абсолютно не могли быть отталкивающимися Дао. Если это произойдет, божественное тело будет иметь неустойчивую основу и не сможет продвинуться дальше. Элемент воды и Дао меча, однако, один был стихийным Дао, в то время как другой был атакующим Дао. Здесь нет никаких противоречий. Таким образом, этот выбор не вызовет проблем. Если бы оба Дао были стихийными Дао, такими как Дао огня, воды, металла, земли или дерева, возникли бы противоречия. Вопрос только в том, насколько серьезными были бы эти противоречия. Если бы оба Дао были атакующими Дао, такими как Дао меча, сабли и т.д., также возникли бы противоречия. Если противоречия были незначительными, то все же в конечном итоге можно было стать старшим богом, но становление богом мира было намного сложнее. Если противоречия были серьезными и Дао были противоположностями друг друга, тогда стать даже великим богом было чрезвычайно сложно. Что касается того, чтобы стать богом мира, на это не было никакой надежды. В исконном хаосе это считалось секретной информацией. Только люди с возвышенными статусами обладали этими знаниями. Бог мира Северный Покой, например, знал это, потому что у Небесного Большого Дворца было отличное хранилище наследия. У обычных практикующих не было доступа к этой информации. Нин хотел рассказать об этом своему мастеру и другим, но когда Бог мира Северный Покой передал эти права Нину, Нин был вынужден поклясться, что, Пока он не станет богом мира, ему нельзя будет никого учить тому, чему научил его бог мира Северный Покой. Бум! Нин активировал технику для прорыва. Мгновенно его божественное тело породило невероятно мощный эффект вакуума, который наполнил мир тюрьму. У мира тюрьмы было огромное построение, которое предназначалось для того, чтобы отфильтровать исконный хаос внутри него в нектар хаоса. Но по мере того, как Нин совершил свой прорыв, его тело стало хищно черпать энергию из исконного хаоса. Это привело к тому, что прежде спокойный исконный хаос внутри мира тюрьмы внезапно начал бурлить. Грохот. Энергия хаоса втягивалась в тело Нина и превращалась в божественную силу. Дао меча служила его ядром и превратила энергию хаоса в божественную силу, которая была намного чище, чем божественная сила, которую имел Нин как внеземной бог. Это была божественная сила истинного бога. По мере того, как все больше и больше божественной силы накапливалось внутри тела Нина, она начала постепенно развиваться и трансформироваться. Каждая капля божественной силы в его теле трансформировалась. Что происходит? Почему я не могу привлечь больше божественной силы? Поведение мира тюрьмы постоянно высасывает энергию из исконного хаоса, отнимая более 90% ее объема, но мы все равно должны поглощать силу из оставшегося количества. Но теперь я никак не могу этого сделать. Что случилось с исконным хаосом? Почему он стал таким бешеным и бурным? Старшие боги и наследственные бессмертные, заключенные в мире тюрьме, наряду с исключительными истинными богами и истинными бессмертными, которые могли использовать силу исконного хаоса, такие как истинный бог Шиюи, озадачились. Прорыв, тело демонического бога Рефайнера совершило прорыв. Судя по всему, это, по крайней мере, прорыв к уровню истинного бога. На самом деле, это вполне может быть прорывом к великому богу. Заметив, что исконный хаос изменился, заключенные быстро поняли, что происходит. Однако они были довольно озадачены. Вообще говоря, те, у кого достаточно возможностей совершить прорыв, сделали бы это давным-давно во внешнем мире. В этом мире не было смысла даже ощущать Дао. За последние 3 цикла хаоса ни один заключенный не совершил такого большого прорыва, как этот, кто только что совершил прорыв. Некоторые заключенные быстро подумали о вновь прибывшем надсмотрщике. Может ли это быть надсмотрщик, истинный бог Шиюи, который заново сажал свой цветочный сад в ущелье, не мог не нахмуриться. Совершенствование тела демонического бога трех царств обычно привлекало силу внешних звезд. Например, багровая диаграмма девяти небес была создана из энергии солнечной звезды и лунной звезды. Другие техники создавались из семи звезд Большой Медведицы или других звездных систем и созвездий. Откуда взялась энергия звезд? В исконном хаосе родилось много звезд. Энергия, выделяемая звездами, или звездная энергия, была по существу энергией исконного хаоса, который уже был преобразован. Естественно, этот вид предварительно преобразованной энергии легче поглощать. Однако одинокий бог мира был еще более глубоким. При совершенствовании в нем можно было поглощать энергию прямо из исконного хаоса. Однако это было возможно именно в момент прорыва. Это было похоже на то, как багровая диаграмма девяти небес позволяла энергии лунной воды истины и солнечного огня истины соединяться со своими практикующими в момент прорыва. Однако при обычном культивировании необходимо медленно и методично использовать энергию звезд. Одинокий бог мира мог поглощать все виды звездной энергии. Он мог даже поглощать энергию от замороженной звезды, на которой сейчас находился Нин. Если Нин имел некоторое представление о Дао исконного хаоса, то даже при обычном культивировании он мог извлечь энергию из исконного хаоса. На лужайке, покрытой травами, Нин сидел в позе лотоса, окруженный кратером. Казалось, что он был огромным метеором, который разбился на земле и создал кратер, но на самом деле кратер был создан огромным потоком энергии хаоса, которая концентрировалась здесь. Фух, Нин открыл глаза. Я изменился. Нин почувствовал, насколько мощным стало его тело. Раньше он был просто внеземным богом, но благодаря 18 тау демонических богов и технике одного истинного тела он был в полушаге от истинного бога. Теперь, когда он прорвался и стал истинным богом, можно было считать, что он в полушаге от силы царства старшего бога. Во всех трех царствах, такие, как Даист Три Непорочности, лорд Тадхагата Будда, такие, как Суйжинь, Шиннун и Фуси, и даже такие, как Дао Мать Рука Дьявола и Хранители Вервут из Цельных Ворот, это не что иное, как истинные боги, пробормотал про себя Нин. Я тоже истинный бог, и я практически в полушаге от старшего бога. Наконец-то у меня есть сила, мне нужно изменить ход всей войны за три царства. Основные силы трех царств в основном состояли из отцов да и истинных богов. Три непорочности, Тадхагата, Суйжинь, Шиннун, Фуси, Субхути, Хауи, да и мать рука дьявола, хранители Вервуд, все они были истинными богами и отцами Дао. Причина, по которой они смогли высвободить силу повелителя и стать сопоставимыми со старшими богами, заключалась, прежде всего, в том, что их понимание Дао было глубоким, очень глубоким. Тадхагата, например, полностью освоил все пять небесных Дао металла, леса, воды, огня, земли. Эти пять небесных Дао формировали дополнительный набор, известный как пять элементов, и вместе обеспечивали действительно высший уровень силы. Его понимание Дао исконного хаоса также достигло непостижимого уровня. Опираясь на свое понимание Дао, он смог показать уровень силы, сравнимый с уровнем старших богов. То же самое можно было сказать о таких, как Фуси, Шиннун и Суйжинь. Все они имели чрезвычайно высокий уровень понимания Дао. Мастерство небесных Дао Инь-Янь, мастерство небесных Дао пяти элементов – все они имели чрезвычайно глубокий уровень понимания Дао, поэтому они были сопоставимы со старшими богами. Отцов Дао можно разделить на три уровня силы. Обычные отцы Дао были довольно обыденными. Они, как правило, овладели одним или двумя небесными Дао. Высококлассные отцы Дао обычно покоряли пятую стадию силы Тайцзи, силы бесконечности, силы меча или других видов силы. Отцы Дао класса Оверлорда были эквиваленты старшим богам. Бог пламени Чжужун, бог воды Гунгонг, предок дракона, феникс и другие старшие боги родились с владением одним божественным Дао, и их понимание Дао было значительно ниже, чем у Тадхагата и Даиста три непорочности. Однако, благодаря великой силе их божественных тел, они все же имели силу класса Оверлорда. Увы, одни погибли в войнах за господство во время Исконной Эры, а другие погибли в войне, которой закончилась Исконная Эра. Мюева, в конце концов, ушла. Фуси выбрал реинкарнацию. Он стал человеком, но по сей день ему все еще возможно разбудить его воспоминания из его прошлой жизни. Он был всего лишь истинным богом и Дао отцом, а не старшим богом. Ряд старших богов цельных ворот также погибли в битве, а лорд демоническое сердце слился с небесными Дао. Во всех трех царствах единственным истинным старшим богом был лорд всех демонов. Только он. Вторым можно считать Цзинина, который был в полушаге от старшего бога. Мое понимание Дао, по сравнению с другими повелителями, почти на нуле. Однако мой путь, это путь силы меча. Опираясь на свою пятую стадию силы меча и мое искусство меча, которое превосходит пределы небесных Дао, а также мое божественное тело, которое находится в полушаге старшего бога, я должен обладать силой повелителя Дао отца. Нин боролся против Дао матери рука дьявола, и поэтому он точно знал, что он представляет собой с точки зрения силы. Цельные ворота. Королевский бог. Глаза Нина были наполнены сильным убийственным намерением. Теперь, когда он стал более могущественным, его убийственное намерение усилилось еще больше. Я изменился. Мир тоже изменится. Нин тихо пробормотал себе эти слова. Его голос заполнился твердым желанием убивать. Раньше он должен был ждать. Нужно было терпеть. Это было только потому, что в то время он еще не был достаточно силен. Но теперь он был силен. Я не буду торопиться. Во-первых, я починю поверхностный слой фиолетовой жемчужины. К тому времени я стану еще сильнее. Нин махнул рукой, убрав каменную стелу меч и нефритовый храм. Затем он превратился в змея черного грома, который мгновенно исчез на горизонте, отправившись к котлу пяти элементов. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 22, глава 2, книга 22, глава 2, фиолетовая жемчужина. Цзинин спустился с небес, приземлился рядом с котлом пяти элементов. Он повернулся, чтобы посмотреть на старую каменную платформу рядом с ним, а также окрашенный в кровь меч, расположенный поверх нее. Тело меча было по-прежнему заполнено трещинами. Фиолетовая жемчужина. Нин на мгновение уставился на меч, а затем махнул рукой. Вжух. Из ниоткуда вылетел большой объем сокровищ, и из каждого исходила удивительно мощная аура. Сокровища почти мгновенно образовали небольшую горку. Это были практически все протокосмические духовные сокровища Нина, приобретенные из сотен истинных богов и истинных бессмертных. После просеивания стольких истинных богов и истинных бессмертных, Нин также приобрел сокровище хаоса. Сокровище хаоса было великим боевым молотом, который искрился бесчисленными мерцаниями молнии. Так много протокосмических духовных сокровищ, но не стоит иметь слишком много из них. Нин указал на дальний котел пяти элементов. Активировать. Грохот. Котел пяти элементов мгновенно начал излучать ауру силы. Его ручки излучали пять ослепительных цветов. Нин выпустил тонкую ленту с мечом-атрибутом божественной силы, которая сразу же охватила все протокосмические духовные сокровища. Сабли, мечи, топоры, бусы. Различные протокосмические духовные сокровища непрерывно летели в устье котла пяти элементов, которые яростно размалывались, и из них извлекалась эссенция пяти элементов. Всего за 10 секунд Нин бросил в котел почти 30 протокосмических духовных сокровищ, превратив их в крошечные кусочки обломков. В результате количество эссенций пяти элементов внутри области хранения котла увеличилось. Много протокосмических духовных сокровищ вылетели партиями. Любой человек из трех царств был бы напуган этим зрелищем. Нин сам чувствовал боль в своем сердце, но, ради исправления фиолетовой жемчужины, все это было достойно. Треск, шипение. Изнутри котла пяти элементов непрерывно раздавались звуки сокровищ. Гора сокровищ, которая была рядом с ним, быстро сокращалась с темпом, который можно было обнаружить невооруженным глазом. Вскоре почти все сокровища были полностью уничтожены. Так много сущности. Нин посмотрел на котел пяти элементов. Область хранения внутри него теперь содержала огромное количество эссенций пяти элементов. Из устья котла вылетел большой объем мусора и щебня. Когда он вылетел, он был в форме шара, который был примерно несколько метров в радиусе, но как только он полностью вышел из котла, он быстро расширился, став массивной горой обломков высотой 30 тысяч метров. Нин закрепил мусор своей божественной силой, а затем бросил его случайным броском. Вжух! Огромная куча обломков полетела на сотни километров, и там, где она приземлилась, появилась гигантская гора. Посмотрим, сработает ли это на этот раз. Основываясь на моем предыдущем опыте, этого количества сущности должно быть достаточно. Нин повернулся, чтобы посмотреть на окрашенный в кровь меч на каменном возвышении. Вжух! Меч мгновенно взлетел в воздух и оказался рядом с Нином. Возникните! Нин указал на меч. Пять потоков цветной энергии вырвались из котла пяти элементов. Золото, металлы, синие воды, зеленые деревья, алый огонь и черные земли. Они крутились вокруг окрашенного в кровь меча по кругу, и фиолетовая жемчужина моментально начала содрогаться. Это было похоже на голодного нищего, который внезапно столкнулся с захватывающим праздником. Он мгновенно начал яростно поглощать еду, окружающую его. Пять потоков энергии полностью окружали его, но все еще можно было смутно видеть, что поверхность окрашенного в кровь меча медленно начала заживать. Некоторые трещины заметно становились все меньше и меньше, прежде чем полностью исчезли. Время медленно проходило. Из котла и фиолетовой жемчужины выходило все больше энергетических потоков. Скорость, с которой меч поглощал энергию, была заметно быстрее, чем когда Нин использовал сокровища чистой янь. Он провел более 2 часов, поглощая энергию эссенции пяти элементов до того, как котел наконец стал пустым. Нин уставился на красивый окрашенный в кровь меч, парящий в воздухе, слегка хмурясь. Меч был потрясающе, ужасно красив, но все еще 2 крошечные трещины еще можно было увидеть на теле этого прекрасного меча. Это были 2 последние трещины, которые остались. На самом деле он еще не отремонтирован. Нин нахмурился. Что мне делать? Я использовал почти все чистые янь сокровища и протокосмические духовные сокровища. У меня есть только 1 сокровище хаоса, которое мне не нужно, но есть предел тому, насколько силен этот котел. Он не обязательно способен уничтожить сокровище хаоса, размышлял Нин. Котел пяти элементов был всего лишь протокосмическим духовным сокровищем. Ему было бы очень сложно уничтожить сокровище хаоса и извлечь из него сущность. О, правильно. Нин вдруг подумал о другом сокровище. С этой мыслью он мгновенно заставил формы обезьяны-голем появиться в воздухе. Это был посланник всего. Критические компоненты этого посланника уничтожены. Нет смысла держать его. Цельные ворота заплатили огромную цену за создание каждого из этих посланников. Когда Да-Отец командует ими, все они способны развязать силу, близкую к той классу Оверлорда. Это сокровище гораздо полезнее сокровища хаоса, и оно сделано из более ценных материалов. Нин тайком кивнул себе. В нем должно быть много эссенций пяти элементов. Хотя посланник был могущественным, физический состав самого посланника был просто сопоставим с высокородным протокосмическим духовным сокровищем. Для такого огромного, мощного голема достичь сокровища уровня хаоса в целом было слишком сложно. «Иди, не колеблясь», Нин бросил посланника в котел пяти элементов. Треск, треск, треск. Посланник мгновенно начал разваливаться. Было очень сложно насильно разбить великолепное протокосмическое духовное сокровище, но котел пяти элементов смог легко выполнить это. Он действовал на основе принципов, которые были совершенно противоположны существованию сокровищ, такие как посланник. Через некоторое время весь посланник был полностью разрушен. Ничего не осталось, но были обломки с большим количеством эссенций пяти элементов. Один посланник содержит гораздо больше сущности, чем 100 протокосмических духовных сокровищ. Неудивительно, что цельные ворота, несмотря на все свои огромные ресурсы, смогли произвести только несколько из них. Глаза Нина загорелись. Он немедленно направил извлеченную эссенцию пяти элементов наружу, отправив эти 5 полос энергии еще раз вихрем вокруг фиолетовой жемчужины. Грохот. Фиолетовая жемчужина начала издавать звон и быстро поглотила эссенцию пяти элементов. Нин внимательно смотрел на эти 2 маленькие трещины, наблюдая, как они быстро уменьшались в размере и глубине, а затем полностью исчезли. Далее, некоторые из разрушенных рунических линий внутри фиолетовой жемчужины стали также ремонтироваться. Однако ремонт внутренней структуры фиолетовой жемчужины был намного сложнее. Спустя некоторое время вся эссенция пяти элементов была исчерпана. Однако объем внутреннего ущерба, который был отремонтирован, был почти незначительным. Слова Бога мира «Северный покой» были правильными. Нин мягко вздохнул. Ремонт поверхностного слоя легкий, но ремонт внутреннего повреждения, это будет в 1000 раз сложнее. К счастью, самая критическая и драгоценная часть меча, его ядро, осталось совершенно неповрежденным. Хотя моя жертва посланника и всех тех сокровищ только позволила мне отремонтировать поверхностный слой, меч может еще раз развязать свою истинную силу. Нин протянул руку, и окрашенный в кровь меч упал ему на руки. Как только окрашенный в кровь меч вошел в руки Нина, он почувствовал немыслимую силу, удерживаемую внутри него. Однако из-за того, что внутренняя структура меча была сильно повреждена, в настоящий момент может быть развязана лишь часть его полной силы. Какой ужасный меч! Нин осторожно повернул его. Вжух! Пространство перед ним раскололось, создав трещину, протянувшуюся до 10000 километров. Хотя только часть его силы применима, она все еще ужасно сильна. Благодаря этому мечу, во всех 3 царствах сила моей наступательной атаки, скорее всего, номер 1. Только хранители Эвервуд, лорд Тадхагата Будда и несколько других, которые чрезвычайно квалифицированы в защите, смогут выдержать мой удар, тихо пробормотал Нин. Существование этого меча сильно изменило его с точки зрения силы. Без этого меча Нин был классной фигурой Эверлорда, сопоставимой со старшим богом. Но с этим он стоял на самой вершине силы, даже среди повелителей. Что касается того, кто был сильнее и кто был слабее, это был вопрос, который мог быть разрешен только в результате фактического боя. Это было долгое время после окончания войны Исконной Эры. Никто точно не знал, насколько сильны основные державы на каждой стороне. Возможно, были и другие фигуры, которые скрывали свою истинную силу. Например, Будда Цзюэмин Буддист Санха. Он также обучался в «Одинокий бог мира», а также имел разрушение 9 элементов. Нин считал, что после стольких лет обучения в этом, Будда Цзюэмин должен был стать необыкновенной фигурой. Однако Будда Цзюэмин оставался очень неброским в 3 царствах, поэтому большинство основных держав рассматривали его как просто обычного истинного бога или да-отца. Важно быть осторожным в такое время. Лучше всего, если я избегу использовать фиолетовую жемчужину, но, если я буду вынужден ее использовать, мне нужно будет обеспечить, чтобы это имело огромный эффект. Нин прекрасно знал, что внезапное, взрывное развязывание его козырной карты сделает его чрезвычайно эффективным. Если бы фиолетовая жемчужина должна была появиться, он хотел бы убедиться, что основные силы цельных ворот в результате потеряют свою жизнь. «Иди сюда!» Нин позвал его, и окрашенный в кровь меч сразу же влетел в его тело, окунувшись в область Цзиньдань внутри него. Теперь пришло время поговорить с истинным богом Шиюи. Нин хотел получить башню небесного наблюдателя. То, что ему было нужно сейчас, было временем. Если бы он смог стать мастером божественного Дао, у него был бы шанс стать наследственным бессмертным или старшим богом. Свист. В руках Нина появился меч Северной Тьмы. Всего было 6 мечей Северной Тьмы. Во время своих недавних битв он встречался с некоторыми истинными богами и истинными бессмертными, которые скорее умрут, чем склонит ему колено. Нин не показал им никакой милости и убил их, позволив всем 6 его мечам Северной Тьмы быть модернизированными до сокровищ уровня хаоса. Однако, согласно мнению бога мира Северный Покой, 6 мечей Северной Тьмы Нина можно было считать только стандартными сокровищами хаоса. Сокровища хаоса, согласно записям, которые бог мира Северный Покой дал Нину, можно разделить на стандартные, высокого класса и высококлассные сокровища. Против истинного бога Шиюи, меча Северной Тьмы будет достаточно. С мечом Северной Тьмы в руке, Нин превратилась в змея Черный Гром, который исчез в горизонте. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 22, глава 3, книга 22, глава 3. Единственный меч. В горном ущелье. Человек с серебряными волосами стоял среди сада цветов. Он осторожно сорвал цветок, опустив голову, чтобы почувствовать запах его аромата. Его лицо, однако, оставалось немного мрачным и подавленным. Надсмотрщик. Человек с серебряными волосами пробормотал эти слова про себя. Это он, более ранняя турбулентность в исконном хаосе. Истинный бог Шиюи также пришел к выводу, что, скорее всего, кто-то прорвался, чтобы стать истинным богом или, возможно, старшим богом. Однако заключенные оказались в ловушке в мире тюрьме слишком надолго. Если бы у них были какие-то прорывы, они бы сделали их давным-давно. Шансы на то, чтобы один из заключенных совершил прорыв, были слишком низкими. Таким образом, наиболее вероятным ответом было то, что именно иностранец-надсмотрщик, которому посчастливилось споткнуться о мир тюрьму, совершил прорыв. Этот чужой необычайно мощный. Если он действительно сделал прорыв, все будет довольно хлопотно. Человек с серебряными волосами был встревожен. В конце концов, он, надсмотрщик, он наверняка имеет много сокровищ. Хотя мои оборонительные навыки огромны, я не смогу превзойти его в битве за выживание. Единственным его вариантом было медленно набирать энергию из исконного хаоса внутри мира тюрьмы. В мире тюрьме было огромное построение, которое монополизировало подавляющее большинство исконного хаоса, отгоняя его на нектар хаоса. Таким образом, сумма, которую он мог использовать, была довольно незначительной. Однако надсмотрщик смог пополнить свои силы из внешнего мира. Это само по себе гарантировало, что он не сможет противостоять надсмотрщику в битве выносливости. Истинный бог Шиюи внезапно повернул голову. Вдали появился змей Черный Гром. Со вспышкой он появился в воздухе над ущельем. Это был одетый в белое юноша, и он владел черным мечом в руке. Одетый в белое юноша спустился с небес, приземлившись на землю. Его аура была чрезвычайно обычна, почти как у смертного, но лицо истинного бога Шиюи стало торжественным, когда он посмотрел на юношу. Истинный бог Шиюи рассмеялся. «Не так давно была наша последняя битва, но ты пришел снова. Кажется, ты действительно сделал прорыв». «Это так». Нин шел к нему с мечом Северной Тьмы в руке. «Так что, если ты это сделал, в прошлый раз я смог легко защититься от тебя, не используя никаких божественных способностей. Даже если придет старший бог или наследственный бессмертный, я все равно смогу продержаться, а тем более против тебя». Истинный бог Шиюи холодно смотрел на Нина. Он оставался довольно гордым. Когда он жил в королевстве хаоса Пангеи, ему удалось выжить в нескольких боях против старших богов и наследственных бессмертных и остаться невредимым. «Ты силен, вот что делает тебя забавным». Нин улыбнулся, когда он шагнул вперед с мечом в руке. Истинный бог Шиюи проявил дубинку в каждой из его двух рук и торжественно смотрел на Нина, пока он приближался. Внезапно Нин превратился в полосу света, его аура увеличилась на взрывную величину. Когда он удалился со своим мечом, это было так, как будто он Паньгу расщеплял небеса и землю. Его массивный черный меч, казалось, заставлял сам мир начинать рушиться, когда он подлетал к истинному богу Шиюи с непреодолимой силой. Хэймэм. Двойные дубины истинного бога Шиюи вращались в двух разных строках, объединившись, чтобы смутно сформировать гигантскую тайцзи-диаграмму, которую он использовал для защиты от этого страшного духа меча. Бум. Меч Нина был как топор Паньгу, рубящий против двух скрещенных дубинок. Истинный бог Шиюи был немедленно разбит, и даже земля под его ногами была разбита. В земле появилась массивная выемка, и близкие цветы были мгновенно раздавлены в пыль ударной волной. Даже отдаленные горы начали дрожать и раскалываться. «Твое искусство меча улучшилось». Истинный бог Шиюй стоял в этом массивном кратере, смотря на Нина. «Это было всего лишь короткое время, но не только твое божественное тело стало намного мощнее, даже твое искусство меча улучшилось». То, чего он не знал, было то, что Нин провел 600 лет обучения в озере под луной, занимаясь не на жизнь, а на смертных битвах во внешнем мире, а затем провел еще больше сражений в мире тюрьме. Эти битвы были похожи на точильный камень, который постоянно служил, чтобы отполировать и обострить навыки Цзинина. Естественно, что его искусство меча продолжало улучшаться, и твои дубинки остаются таинственными и глубокими, как всегда. Нин стоял перед ним, все еще владея одним мечом. С мерцанием он снова повернулся к истинному богу Шиюй, вызвав внезапную вспышку полумесяца света меча. Столкнувшись с этим прекрасным полумесяцем света меча, лицо истинного бога Шиюй стало еще более торжественным. Двойными дубинами в его руках он поспешно стремился блокировать этот ослепительный удар. Бац! В конце концов удар мечом был уклонен. Истинный бог Шиюй, однако, не осмелился хоть немного расслабиться, потому что теперь появился новый удар мечом Нина. Свет меча снова вспыхнул, и казалось, что ослепляющее солнце в небе внезапно покрылось темными штормовыми облаками, бросая в мир тени. Истинный бог Шиюй чувствовал, что этот ужасающий удар бросил его в кошмарный мир. Хлест, хлест, хлест. Каждая атака Нина теперь использовалась без теневой позиции и искусства яркая луна меча. Это всегда было непредсказуемо и быстро, но теперь, когда ее развязал кто-то, кто был на полшага старшим богом, она стала еще быстрее и еще более удивительно сильной. Это уже было искусство меча, которое превзошло пределы небесного Дао. Таким образом, теперь, хотя это было немного быстрее, чем раньше, ему стало намного сложнее блокировать, чем было в прошлом. «Я ненавижу этот вид искусства меча больше всего». Истинный бог Шиюй поспешно заблокировал три удара меча, прежде чем он был вынужден использовать божественную способность, чтобы продемонстрировать еще четыре оружия. Каждая из его шести рук теперь держала дубину, когда он торопливо стремился блокировать удары. Нин продолжал использовать только один меч. Этот единственный меч, однако, невероятно атаковал истинного бога Шиюй, чтобы тот защищался. Где, черт возьми, он изучил искусство меча, подобное этому, которое превосходит небесное Дао. Истинный бог Шиюй готов был грызть землю зубами. У него такое сильное тело, и его искусство меча совершенно изумительно. Как, черт возьми, ему повезло в изучении чего-то, что превосходит небесное Дао. Если бы это искусство меча не превзошло пределов небесного Дао, истинному богу Шиюй было бы намного легче защищаться. Вместо этого истинному богу Шиюй теперь трудно защищаться от одиночного меча Нина, даже когда он использовал шесть дубинок, чтобы отбиваться. Бестеневая позиция была эфемерной и непредсказуемой, и она двигалась быстрее молнии. С точки зрения сырьевой подавляющей силы самым страшным ударом стала позиция «Разрушитель небес». Что касается забастовки убийцы, которая была сосредоточена на мгновенной, внезапной скорости, самым грозным ударом стала позиция «Капля крови». Искусство меча Нина непрерывно колебалось между формами, при этом его бестеневая позиция продолжала шокировать истинного бога Шиюй, помещая его в плохую позицию. Его искусство меча было просто слишком непредсказуемо и странно. Позиция «Разрушитель небес» опиралась на сырую силу, и каждый раз, когда Нин использовал ее, он мог мощно атаковать истинного бога Шиюй. Стойка «Капля крови» была ударом убийцы, которая была самой проникающей атакой из всех. Каждый раз, когда Нин развязывал ее, истинный бог Шиюй чувствовал, как все его тело становилось холодным. В последний раз ему было довольно легко защищаться от стойки «Капля крови», поскольку это была простая атака с небольшими преобразованиями. Он фокусировался главным образом на скорости. Однако теперь скорость Нина стала настолько невероятно быстрой, что, хотя это было просто, все равно было так сложно заблокировать ее, что сердце истинного бога Шиюй дрожало. Если бы это было еще быстрее, он, вероятно, не смог бы блокировать вообще. Меч прошел бы прямо ему в голову и убил его. «Я признаю поражение», — внезапно раздался голос. Нин был ошеломлен. Истинный бог Шиюй отступил назад на значительное расстояние. Он смотрел на Нина, вид беспомощности и негодования был в его глазах. Признаешь поражение, Нин был немного шокирован, хотя его основная цель – приобрести башню сияния небесного наблюдателя, истинный бог Шиюй был превосходным мастером. Такого врага было нелегко найти. Он действительно смог противостоять более 10 ударам меча от Нина, который использовал 3 основные атакующие позиции яркой луны. Это было действительно невероятно, так как даже Нин считал себя достигшим уровня властителя. Нину выпал по-настоящему заветный шанс бороться с таким грозным врагом. В конце концов, в настоящее время Нин не планировал драться с старшими богами или наследственными бессмертными. Весь мир тюрьма состоял всего из 16 заключенных старших богов и наследственных бессмертных. Все 16 из них имели основы, превосходящие его, и они, несомненно, имели гораздо большие представления о Дао. Истинные боги и истинные бессмертные здесь не могли сравниться с ним. Скорее всего, Нин не обязательно будет им соответствовать, даже когда просто сравнит наступательные атаки. Например, хотя Нин имел 5-ю стадию силы меча и скорость атаки, которая превзошла небесное Дао, истинный бог Шиюй освоил и объединил 5-ю стадию Тайцзи силы и силы бесконечности. Хотя тело истинного бога Шиюй было немного слабее, он все еще мог долго держаться против Нина. Старшие боги и наследственные бессмертные, скорее всего, имели бы еще более высокий уровень достижения в Дао. У них была прочная основа и более глубокое понимание Дао. Единственным преимуществом Нина была фиолетовая жемчужина, что давало ему некоторую уверенность в возможности благополучно отступить. Впрочем, вполне возможно, что у старших богов и наследственных бессмертных были и некоторые специальные трюки. Их тела и цзиньдань были все эквивалентны лорду всех демонов. Физиков на этом уровне силы нельзя было судить по общепринятым стандартам. Даже в королевстве Хаоса Пангеи, они были вторыми только для тех трех богов мира. Техника Пангея была несколько более развита, чем техника трех царств. Какие способности имели эти 16 старших богов и наследственных бессмертных? Нин не был уверен. И он не был уверен в борьбе с ними. Если его истинное тело было бы убито в бою, его восстановление было бы непростой задачей. Это было потому, что запасной клон Нина также стал истинным богом. Когда один клон перешел на новый этап, все остальные клоны сделали тот же прорыв. Это был один из скрытых законов, которыми управлял мир. Когда прорыв сделан, исконный хаос будет взволнован, так как он добровольно отправил свою силу в тела клонов. Таким образом, запасной клон был также наполнен силой исконного хаоса, а также стал истинным богом. Чтобы переделать органы 17 истинных богов, потребовался бы чрезвычайно длительный период времени. Да, я признаю поражение. В прошлый раз я легко мог защищаться от тебя, даже когда ты был в своей трехголовой, шестирукой форме. Истинный бог Шиюй покачал головой. Теперь я использую 6 собственных рук. Но ты можешь так легко отталкивать меня с помощью всего лишь одного меча. Я изможден. Если ты отправишь еще несколько ударов меча, я обязательно проиграю. Ты улучшил свое искусство меча так быстро, и его скорость превосходит пределы небесного Дао. Я полностью убежден в своем поражении и твоем превосходстве. Я могу дать тебе свои 3 сокровища хаоса. Но я надеюсь, что в будущем ты дашь мне свою свободу, когда у тебя будет такая сила. Хорошо. Нин кивнул. В будущем ему придется следовать за своей клятвой и покинуть 3 царства, как мать Нюева сделала перед ним. Он войдет в исконный хаос и будет искать небесный большой дворец. Если бы у него будет сила освободить заключенных мира тюрьмы к тому времени, он сделает это. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 22, глава 4. Книга 22, глава 4. Мир полумесяца. Истинный бог Шиюй был высоко квалифицирован в оборонительных техниках и беглых маневрах. Именно потому, что он был человеком, который дорого оценил свою жизнь. Он послушно наклонил колено и подчинился. Цзинин промыл его, взял 3 сокровища хаоса, затем ушел. Он был настолько поразительно силен и ослепителен, даже среди истинных богов и истинных бессмертных. Как и ожидалось, для этого были некоторые удивительные причины. После промывания его души Нин узнал, что истинный бог Шиюй когда-то приобрел наследие покойного бога мира вместе с 4 сокровищами хаоса. Башня сияния небесного наблюдателя была одной из 4. Истинный бог Шиюй торговал 2 другими сокровищами хаоса за дубины темного ветра расщепителя небес. Его владение этой дубинкой было важной частью причины, по которой он смог отбиться от старших богов и наследственных бессмертных, несмотря на то, что был просто истинным бессмертным. Истинный бог Шиюй узнал мощные божественные способности из этого наследия, но, увы, все эти божественные способности были запечатаны клятвой жизненной силой. Даже промывка души не позволила Нину их приобрести. Нин уже просматривал воспоминания многих истинных богов и истинных бессмертных. У каждого из них были особые столкновения, которые позволили им достичь этого уровня силы. Вжух! Нин приземлился на вершине горы. Он махнул рукой, создавая перед ним небольшую башню. Башня была совершенно серебристо-белого цвета, и она была покрыта слабой аурой золотого света. Башня была сформирована точно так же, как пирамида. Нин держал маленькую башню одной рукой, посылая свои чувства внутрь нее. Он чувствовал, что временное пространство внутри башни было довольно хаотичным. Обычно временное пространство должно быть чрезвычайно стабильным, и его трудно разрушить. Да, отец Субхути смог повлиять на временное пространство, и эта маленькая башня тоже была способна на это. Привяжи. Нин немедленно послал свою божественную силу в башню, привязывая это сокровище хаоса. Когда он связал его, он немедленно заставил его подавить свою ауру. Больше она не излучала никакого золотого света. Прежде чем быть связанным, сокровище обычно испускало бы ауру силы. После привязки все зависело от желания владельца сокровища. Было бы очень легко изменить его внешний вид. Я пошел. Нин вошел внутрь и исчез. На горе осталась только левитирующая на краю пика пирамидальная башня. А, Нин осмотрелся вокруг. Место, куда он попал, было пирамидальной формы и периметр его составлял 300 метров. Место казалось стабильным, хотя поток времени был иным. Как странно. Нин поднял голову, чтобы осмотреть все помещения, в котором он оказался. На самом верху пирамиды было видно слабое свечение, там было заметно слабое колебание временного пространства. Такое же тусклое свечение было видно в каждом из четырех углов пирамиды. Божественная сила Нин заполнила всю башню, и он с ее помощью увидел множество божественных рун, которые текли по ее внутренним стенам. Это место изменило пространство времени и при этом абсолютно стабильно. Нин выдохнул в изумлении. Мать Нюева, наверное, смогла бы это создать, но и даже ей не далось бы это легко. К тому же это строение было возможно построить только в строго определенном месте. Это было укрытием хаоса, однако человек, создавший башню Небесный Наблюдатель, был, скорее всего, более грозным, чем мать Нюева, создатель шести путей реинкарнации. Впрочем, мать Нюева давно слилась с изначальным хаосом и теперь она стала более грозной, чем когда-то. 10 раз. Мысли и воспоминания Нин были связаны с его клонами во внешнем мире. Таким образом, он мог ощущать, насколько быстрее текло время в башне. Разница была очевидной. Надо ускорить поток времени. Нин стал проверять процесс с дальнейшего ускорения. Его бессмертная энергия стала быстро истощаться, и поток времени начал ускоряться. Его скорость увеличилась от 10 до 20 раз, а затем и до 30. Его энергия иссякала тем быстрее, чем больше энергии потребляла башня. С 20-кратным увеличением скорости времени, я использую энергию с той же скоростью, с какой я ее пополняю. 30-кратное увеличение темпа времени требует небольших усилий. 40, я все еще могу справиться с этим. 50, трудно. Нин остановился после того, как увеличил скорость потока времени в 50 раз по сравнению с внешним миром. Он улыбнулся. Мое истинное тело и мой первобытный двойник находятся внутри башни. Это увеличивает нагрузку. Однако, когда мое истинное тело находится вне битвы, я могу оставить моего первобытного двойника спокойно провести время, медитируя в башне. Это будет идеально. Одетый в белое Нин немедленно покинул башню Небесный Наблюдатель, оставив только одетого в черное Нин. Поддержание скорости в 50 раз выше нормального потока времени. Я все еще использую много энергии, но теперь это намного легче, чем раньше. 60 раз, потребление энергии быстро растет. 70 раз, 100 раз, это становится трудным. 200 раз, энергия слишком быстро иссякает. 300 раз, количество расходуемой энергии просто огромно. Чтобы лучше понять, сколько энергии будет использовано, Нин продолжал яростно увеличивать поток времени. 400 крат, 500, 600, 1000 крат. В тысячекратном увеличении скорости нормального потока времени уходила половина его энергии в секунду. Потрясенный, Нин, наконец, остановился. Есть границы того, насколько башня Небесный Наблюдатель может ускорить поток времени. Благодаря своему контролю над этим укрытием, Нин знал, каков был предел его силы. Он кивнул себе. В соответствии с тем, что я только что ощутил, 1000 раз это мой предел. Тем не менее, я могу поддерживать такую скорость в течение только 2 секунд. Обучение требует времени. Мне нужно тренироваться в течение 100 лет во внешнем мире. 100 лет времени во внешнем мире превратятся в 1000 или десятки тысяч лет в башне. Если я буду слишком быстро использовать энергию, никаких духовных таблеток не хватит. Он провел несколько минут, размышляя. В конце концов, учитывая, что надвигалась война конца, Нин решил рискнуть поддерживать поток времени, в 100 раз больший, чем у внешнего мира. Мне нужно сделать еще таблеток бессмертных Великой Вечности, чтобы оставаться на этой скорости в течение долгого времени. Настало время вернуться в 3 царства. Одетый в белое, Нин покинул башню, а затем вышел из мира тюрьмы. Первобытный двойник остался внутри башни. Ему нужно было провести время медитации Дао. Цель Нин состояла в том, чтобы стать мастером божественного Дао. Он мог сделать это только после возвращения в 3 царства. Невозможно медитировать на другого Дао в бесконечном изначальном хаосе. После овладения божественным Дао Нин имел бы шанс стать наследственным бессмертным или Старбог. Его сила, безусловно, превосходила бы тогда класс повелителя Отец Дао. Однако Нин не посмел чувствовать себя слишком уверенно. Лорд всех демонов был сам старший бог. Ему удалось убежать из лап матери Нюева, пытавшейся стать богом мира, и о нем больше всего беспокоился Нин. Кроме того, с конца изначальной эры прошло больше половины цикла хаоса. Этого было достаточно, чтобы маленькая фигура стала могущественной. Насколько мощными были эти 2 союза, сложно сказать. Все будет ясно, когда подойдет конец. И в чем причина этой великой войны? Это была загадка. Хотя он уже стоял на самой вершине силы в 3 царствах, Нин все же хотел достичь еще более высоких высот, в пределах бесконечной пустоты. Нин появился из ниоткуда. Он уставился на отдаленную солнечную звезду, пылающую, казалось бы, бесконечной жарой, затем взглянул на ледяную звездочку. 3 царства. Тихонько пробормотал про себя Нин, затем достал талисман общения и наполнил его своей бессмертной энергией, уведомив своего учителя о своем прибытии. Ученик. Голос Субхути эхом отозвался в пустом пространстве вокруг него. «Учитель, я хочу вернуться в мир полумесяца», — сказал Нин. «Очень хорошо». Тут же рядом с Нин появился пространственная воронка. Нин пристально посмотрел на пространственный водоворот. Он мог теперь смутно ощущать, что помимо изменения пространства, этот водоворот также внес небольшие изменения во времени. Мир полумесяца существовал не в том же временном измерении, что и остальные главные миры 3 царств, поэтому другие крупные державы не могли найти его вообще. Нин вошел в пространственный вихрь и исчез из пустоты. Синее небо и белые облака приветствовали его прибытие. Нин появился в воздухе. Что? Нин с удивлением посмотрел вниз и увидел вдалеке прекрасный остров. Зачем учитель переместил меня сюда? Нин был очень удивлен, поскольку он думал, что воронка приведет его прямо к горе внутреннего сердца. Как? Дядя Уэйд, малышка Цин, и моя дочь Яркая Луна, все они на острове. Нин удивился еще больше. Его запасной клон первозданного двойника был все еще рядом с дочерью, хотя и скрытно. Он появлялся, только если его дочь подвергалась серьезной опасности. По прибытии Нин почувствовал, что его клон первозданного двойника оказался на этом острове. Ясно, что его дочь малышка Цин и дядя Уэйд были там. Она уже небесный бессмертный. Почему она оказалась на этом острове? В прошлом мастер всегда приводил меня прямо в гору внутреннего сердца. Почему на этот раз он привел меня сюда? Нину стало очень любопытно, но он все еще летел вниз. Когда он приблизился к острову, он почувствовал, как его сердце невольно сжалось. Нин пристально посмотрел на красивый остров и его лицо побледнело, как будто он увидел что-то ужасное. Это заклинание, оно загадочно, но даже та меленькая часть, которую я чувствую, внушает ужас. Нин почувствовал страх в своем сердце. Хоть он уже перешел в разряд повелителей, но он все еще чувствовал смутное чувство опасности, исходящее от этого острова. «Ученик, заходи», — раздался внезапно голос Субхути. «Да». Нин быстро приземлился. Хотя этот остров произвел на него ужасающее впечатление, окружение не способствовало ему. Нин легко и безопасно приземлился на песчаный пляж и сразу увидел вдали группу бессмертных, летящих в небе острова. Также он увидел ряд их дворцов, которые излучали могучие ауры. Разве это не веселый вечный дворец святого небесного весельчака? Это великолепное вселенское укрытие типа поместья. И это дракон Даа, скиталец трех царств, отец снежного дракона. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 22, глава 5, книга 22, глава 5. Изменения в трех царствах. В полушаге от старшего бога Цзинин обладал невероятно ясным зрением. Когда он взглянул на остров, он увидел много вечных дворцов, летающих ковчегов и лабиринтов, которые были известны в трех царствах. Многие из них были укрытиями, принадлежащими истинным богам и отцам Даа, и все они обладали чрезвычайно мощной защитой. Младшая сестра-ученица, смотри, это меч бессмертия Северная Тьма. Значит, он Цзинин. Отец говорит, что искусство меча бессмертия Северной Тьмы совершенно удивительно. На самом деле его искусство меча – лучшее искусство меча трех царств, и он столь же могущественен, как отец. Лучшие в трех царствах – это немного преувеличено, так ведь? Он просто овладел пятью сокровищами. Сила его меча все еще только на четвертом этапе. Его истинное тело было уничтожено едиными вратами. Когда он использовал посланника, он был, возможно, сравним с учителем, но я слышал, что посланник был разрушен. С потерей его истинного тела он, безусловно, стал намного слабее учителя. Он родился не в то время. Если бы ему дали еще 10 тысяч лет, он, вероятно, был бы намного сильнее, чем сейчас. Посмотрите, этот Цзинин, меч бессмертия Северная Тьма, очень жаль. Я слышал, что он попал в засаду единых врат. Убийца был отец меча Темный Свет. Предположительно, потом он был убит Хауи. Хауи поистине невероятен. Он даже не использовал свои стрелы. Хватило одного удара его топора, чтобы убить отца меча Темный Свет. Моя старшая сестра-ученица сказала мне, что талант Цзинин абсолютно невероятен. Он не менее талантлив, чем Хауи. Может быть, но пока нет возможности, что сравнить Цзинин с Хауи. Разница в силе просто слишком велика. Если бы его истинное тело было еще живым, то через несколько миллионов лет он, возможно, стал бы для Хауи соперником. Но теперь нет надежды на то, что это произойдет. Жаль, остров был не таким большим, всего несколько сотен тысяч километров. Учитывая, сколько бессмертных присутствовало, немало их заметили, прибытие Нина на остров. Все они жалели Нин. Они все чувствовали, что Нин родился не в то время. Он родился с совершенно удивительным талантом, но, увы, он родился чуть позже. Что происходит? Здесь появилось так много укрытий, и тайное заклинание ужаса для защиты этого острова. Сердце Нина было полно вопросов. И эти бессмертные, даже внеземные боги и истинные бессмертные здесь, многие из которых являются потомками и близкими великих держав. Иди сюда, он получил ментальное послание. Нин повернулся и посмотрел в том направлении, из которого пришло сообщение. Его глаза светились, и он смог увидеть, казалось бы, обычный даосский монастырь, находившийся вдалеке. Учитель, Нин был сильно озадачен. Это был монастырь, в котором жил патриарх Субхути. Он находился на горе внутреннего сердца в течение многих лет. Почему он теперь на этом острове? Вжух! Нин за секунду пролетел сотню тысяч километров и приземлился перед монастырем. Дядя-мастер, у входа в монастырь стояли два даа-новичка, чистые воды и белая река. Они уважительно приветствовали его, и их глаза были наполнены любопытством и восхищением, когда они смотрели на Нин. Нин слегка расслабился, увидев этих двух детей. Их присутствие означало, что все должно быть хорошо. Нин вошел в монастырь. Он увидел вдалеке сидящего на земле беловолосого патриарха Субхути. Учитель. Нин подошел к нему и почтительно опустился на колени. «Садись». Субхути улыбнулся, глядя на Нин. Нин сел в позу лотоса и посмотрел на своего учителя. «Тебе интересно?» Субхути посмотрел на Нина. «Конечно, да». Нин кивнул. «Мир полумесяца. В прошлом этого острова не существовало. Теперь он внезапно появился из ниоткуда и имеет такое ужасающее заклинание, защищающее его. Здесь также находятся укрытия, дворцы и летающие корабли многих крупных держав, а также многие из их учеников и потомков. И ты, учитель, ты тоже переместил свой монастырь. Учитель, может быть, главные державы трех царств используют это место в качестве своего прибежища?» Нин нахмурился. Субхути кивнул. «Это место действительно стало прибежищем». Нин почувствовал себя неловко. «Учитель, лорд Тадхагата Будда, трижды святой даист, изначальный императорский клан, у каждого из них свои способности. Им не должно быть трудно защитить своих учеников и потомство. Почему все они переехали в мир полумесяца? Нин быстро спросил. Если только война пошла в худшую сторону, это действительно так, но мы делаем это только для того, чтобы подготовиться к худшему, сказал Субхути. На самом деле все изменилось к худшему. Нин был потрясен. Он провел всего 6 лет в мире тюрьме. Как могли произойти такие радикальные изменения во внешнем мире? Что происходит? Спросил Нин. Слушай меня внимательно, сказал Субхути. Когда Единые Врата попал в нашу засаду, мы договорились с ним, что он больше не будет использовать посланников в войне за кармическую удачу, в то время как ты тоже не должен был участвовать. После переговоров войны царств начались еще раз, и все продолжалось, как мы и ожидали. Однако полгода назад Нин был втайне шокирован. Что-то неожиданное произошло полгода назад. Полгода назад трижды святой даист почувствовал, что, учитывая, насколько жестокой стала война за кармическую удачу, как только она закончится, сразу начнется последняя война. Помимо наших двух сторон, есть еще две силы, с которыми нам приходится считаться. Если с ними не справиться, то очень возможно, что эти две силы воспользуются нашим конфликтом, чтобы стать окончательным победителем. Две другие силы, Нин был ошеломлен. Первая – это старик Юань, сказал патриарх Субхути. Четыре родника не так сильны. Перед началом последней войны им придется выбирать, к кому присоединиться. По правде говоря, они недостаточно сильны, чтобы попытаться воспользоваться войной, чтобы стать победителем. Однако вторая сила – это изначальный мир руин. Патриарх Субхути торжественно посмотрел в лицо Нину. Нин внезапно вздрогнул. Изначальный мир руин? Правильно, изначальный мир руин. Он так сосредоточился на единых вратах, что почти забыл изначальный мир руин. Когда он был сослан в зону ничто, он подвергся нападению из мира треснутого рога изначальный мир руин. В конце концов его учитель Субхути вмешался, чтобы спасти его и уничтожить трех маток. Мир треснутого рога был одним из слабых миров в изначальном мире руин. Если бы весь мир руин объединился, получилась бы ужасающе мощная сила. Даже истинные боги или отцы Дао не посмели бы войти в изначальный мир руин. Они могли умереть, если бы это сделали. Изначальный мир руин намного мощнее, чем четыре родника, сказал патриарх Субхути. После окончания войны изначальная эры мать Нюева выгнала всех чужих в суровое окружение изначального мира руин. Нин кивнул. Окружение изначального мира руин было действительно суровым и негостеприимным. И пространство, и время были там спутаны. Сама окружающая среда была довольно смертельной. Обычные истинные боги и отцы Дао могли легко умереть, столкнувшись с разрушенной областью временного пространства. Когда мать Нюева достигла Паньгу божественности, объяснил Субхути, она стойко доминировала над всеми ее противниками. Причина, по которой она не уничтожила чужих, состояла в том, что она хотела оставить их для нас как соседей, постоянно напоминающих нам о важности быть бдительными. Мы больше никогда не должны были заниматься внутренними гражданскими войнами. Фактически, само их существование было для того, чтобы мы продолжали тренироваться и становились сильнее. Действия матери Нюевы были совершенно правильными, и тогда мы с ними договорились. Во время изначальной эры не было внешних захватчиков, и поэтому мы постоянно занимались внутренними войнами, в результате чего погибло много великих держав. С тех пор, как мать Нюева остановила их, мы больше никогда не занимались крупномасштабными гражданскими войнами, сказал Субхути. На самом деле, мастера из трех царств ходят в регион изначальный мир руин, чтобы испытать себя. Это привело к тому, что бессмертные и демонические боги Альянса Нюевы постоянно становились сильнее, в результате чего появилось немало новых истинных богов и отцов Дао. Нин кивнул. Внешняя угроза была хорошим способом обеспечить внутреннее единство. Трижды святой даист решил, что прежде чем начать последнюю войну против единых врат, мы должны сначала разобраться с изначальным миром руин, сказал патриарх Субхути. Чужие были вынуждены жить в смертоносных руин мирах, и они всегда хотели вторгнуться в наши три царства. Как только силы единых врат и нашего альянса Нюевы будут исчерпаны в последней войне, они обязательно воспользуются этой возможностью, чтобы вторгнуться из изначального мира руин. Правильно, Нин согласился с этим. Поэтому мы обсудили это с едиными вратами. Поскольку способа избежать последней войны нет, было бы лучше, если бы обе стороны объединились, чтобы сначала разобраться с этой будущей угрозой. Патриарх Субхути покачал головой, но единые врата были совершенно не заинтересованы в борьбе с изначальным миром руин. Они не были заинтересованы, Нин был озадачен. Почему? Они хотят оставить это нам, они хотят, чтобы Альянс Нюйвы растратил свою собственную силу, но они не дураки. Им следует понимать, что, если мы не избавимся от изначального мира руин, ни одна из сторон не сможет с уверенностью сражаться в последней войне. Все не так просто. Субхути покачал головой. Несколько других крупных держав, и я занимаюсь тайным расследованием. Мы обнаружили, что изначальный мир руин теперь наполнен множеством ужасающих сильных созданий. Фуси посмотрел на эти создания и опознал их как работу хранителя Эвервуд. Учитель, Нин был шокирован. Вы только что сказали, что изначальный мир руин наполнен многими формациями, которые были созданы хранителем Эвервуд. Да, Субхути кивнул. Мы можем сказать с 90% уверенностью, что изначальный мир руин давно в сговоре с едиными вратами. Холодный взгляд был в глазах Субхути. Единые врата. Мы разрешили им оставаться в трех царствах и жить среди нас, но теперь, ради победы в последней войне, они посмели объединиться с чужими. Разве они забыли? Великая война между двумя мирами хаоса была спровоцирована чужими. Хаймэм, хватит об этом. Что касается нас, то в мире хаоса Паньгу единые врата также являются организацией чужих. Тогда что нам делать? Быстро спросил Нин. Ты сам уже увидел это. Мир полумесяца стал местом убежища, холодно сказал Субхути. Мы уже отправили ударную силу крупных держав глубоко в изначальный мир руин. Мы собираемся уничтожить всех чужих в мире руин. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 22, глава 6. Книга 22, глава 6. Те, кого я защищаю. Уничтожите всех чужих в изначальном мире руин? Цзинин был довольно обеспокоен. Это действительно выполнимо? Теперь, когда они объединили свои силы с едиными вратами, это неизвестно, сказал Субхути. Однако основные силы, которые мы отправили, возглавляют Фуси и Тадхагата. Фуси – это мастер создания и умеющий сковывать врагов, а Будда Тадхагата обладает невероятной защитой и умеет справляться с опасными ситуациями. Если они возглавляют ударную силу, даже если возникли непредвиденные обстоятельства, они могут продержаться какое-то время, достаточного для подхода подкреплений. Нин слегка расслабился. Фуси был первым специалистом по созданию в трех царствах. Тадхагата можно было назвать самым прочным божественным телом всех основных держав. Они ведут в общей сложности 19 отцов Дао на эту миссию, как элитных, так и обычных, сказал Субхути. Они будут работать заодно, разделившись на 4 команды. Все 4 отряда будут сообща атаковать один мир. Один мир, Нин был озадачен. Да, у изначального мира руин есть много миров внутри него, сказал Субхути. Мир треснувшего рога, с которым ты столкнулся в прошлом, был обычной, ничем не примечательной малой частью мира руин. Мы точно не знаем, что такое мир руин, и где спрятаны основные миры чужих. Единственный выбор, который у нас есть, раздавить все их миры один за другим. Они будут одновременно атаковать один и тот же мир.